и лишил Беатрис даже этого, права оставить за собой инициативу разрыва. Брошенной в конечном счете оказалась она, брошенной в тот момент, когда этого захотелось ему. И самым страшным было то, что Беатрис уже сама не верила в свои силы. Поединок оказывался слишком неравным, и предчувствие неминуемого поражения наполняло ее тоской и страхом. К середине января жара в столице достигла 40 градусов в тени. Промучившись несколько дней, Беатрис решила сбежать в Мар-дель-Плата, где климат был немного прохладнее, и к тому же имелась возможность не вылезать из воды с утра до вечера. Ехать машиной Беатрис побоялась. Не так просто в эту одуряющую жару сделать 400 километров по узкому, перегруженному движением шоссе, которое уже давно из-за обилия катастроф прозвали «дорогой трагедии». За билетами на поезда, на самолеты, на автобусы стояли огромные очереди. Потолкавшись у касс, Беатрис уже решила или рискнуть жизнью за рулем, или вообще отказаться от поездки. К счастью, подвернулся какой-то оборванец, предложивший ей шепотом и втридорога драгоценный билет на послезавтра. Рейс был из самых неудобных, послеобеденный. Автобус отходил из столицы в час дня. В довершение беды проданное оборванцем место оказалось на самом санцепёке, с правой стороны у окна. Имея уже некоторый опыт автобусных путешествий летом, Беатрис сразу поняла, что ее ждет, и приготовилась к худшему. По слоновье, вырулив из ворот автобусной станции, громадный тяжелый пульман долго пробирался в густом уличном движении, то и дело застревая в пробках. Авенида Орнос, авенида Монтес де Ока, ржавые туши проданных на слом пароходов, в мутной от нефти Риачуэла, зной, горячий ветер, пыль. Беатрис с тоской смотрела на пробегающие мимо фабричные корпуса. Как могут люди работать в закрытых помещениях при таком зное? И еще говорят, что есть места, где приходится стоять около всяких печек. Миновав виадук Саранди, автобус прибавил ходу. Захлопали шторки на открытых окнах. От встречного ветра в салоне стало немного прохладнее. Беатрис задремала, а когда ее разбудил какой-то толчок, они уже были за Кельмесом. Автобус летел полным ходом. Половину окон пришлось закрыть из-за сквозняков, а солнце уже сошло с зенита и с каждой минутой больше и больше накаляло правый борт. Начала болеть голова. Беатрис всухую сжевала таблетку и стала следить за километровыми столбами. Казалось, что так они пролетают быстрее. Флоренцио Варелла, Брандес, 65 километров от столицы, Чепенер, 80, Альтамирано, Гандара, 100. Четверть пути уже есть. Часкому 120, стоянка четверть часа. Снова в дороге, в салоне еще жарче. Парусиновые шторки уже не спасают от солнца, которое бьет теперь прямо в лицо. Адела, Лесама, 150 километров. Кастелли, 177. Севинье, 190. Долорес, 203. Ровно полпути. На остановке Беатрис вышла из автобуса, слегка пошатываясь. В ресторанчике были опущены жалюзи, и входящим с улицы первые шаги приходилось делать почти на ощупь. Помещение казалось совершенно темным. Было прохладно, под потолком бесшумно мелькали большие лопасти горизонтальных вентиляторов. «Вместе злачным, вместе прохладным», — вспомнила Беатрис, и подумала, что именно такое определение рая должно было возникнуть в раскаленных пустынях Иудеи. Следовало бы еще добавить, вместе затененным, и чтобы не было слишком шумно. Дон Хиль зеленые штаны подошел к ее столику, когда она допивала кока-кола. Беатрис поперхнулась и высоко подняла брови. — Нет, это просто рок, — сказала она. — Вы что здесь делаете? То же, что и вы, Донья Инфанта, путешествую, но, боюсь, направления опять не совпадают. Вы куда, купаться? Разумеется, что же еще делают люди в такую жару? Представьте себе, иногда работают. Дон Хиль развел руками. Я понимаю, вас это должно удивлять, но есть такие чудаки. Люди с извращенными вкусами, я бы сказал. Вместо того, чтобы спокойно загорать на плае Бристоль, они почему-то бегут работать. «Ужасно!» — сказала Беатрис. «Впрочем, ничего удивительного. Более извращенного века, чем наш, не придумаешь. Вы, значит, тоже возвращаетесь в столицу из мазохистических побуждений, бедный Дон Хиль. Тронут вашим сочувствием Донья Инфанта, но не вправе его принять». Как полноценный мужчина, свободный от пороков и извращений, я пока предпочитаю отдых работе и в столицу еду всего на 2 дня. Кстати, мы ведь в Мар-дель-Плата целой компании. Если вам будет скучно, присоединяйтесь. Там Донья Элена со своим отпрыском и небезызвестный вам однорукий герой. О, и Пико с вами? Ну как он? Да ничего, левеет не по дням, а по часам. Он со своей невестой порвал, вы слышали? Да, он мне звонил. Они поболтали еще о том и о другом, потом вышли наружу. Огромная, дымная от зноя пампа лежала вокруг маленького белого домика в тени пыльных деревьев, прилепившегося к самому шоссе, и синее небо с редкими неподвижными облачками цветов национального флага стояла над пампой, как бездонный купол. Торопливыми вереницами бежали и бежали по шоссе машины. Одни направо к столице, другие налево к Атлантическому побережью. «Удивительная вещь», — сказала Беатрис, протирая солнцезащитные очки. «В сущности, трудно придумать более скучный пейзаж, чем у нас в провинции Буэнос-Айрес. Но если бы вы знали, как я тосковала по нему в Италии, там на каждом шагу такие красоты, что уже через неделю чувствуешь себя, как будто объелась пирожными». Она надела очки и посмотрела вокруг. Сильно запыленная машина стояла под навесом. Длинный Кейзер Манхэттен синего цвета. Воспоминание стукнуло в сердце Беатрис. Она бросила взгляд на Хиле и еще раз обвела глазами площадку. Да, кроме автобуса и синего Кайзера, здесь не было ни одной машины. — Это ваша? — спросила она, указав на подбородок. — Что вы, Донья Инфанте? Я еще не знаменитость. Это Донья Елены. Я ведь еду по ее делу, и она любезно предоставила в мое распоряжение находящееся перед вами транспортное средство. Он явно смутился почему-то, но Беатрис было не до него. Значит, действительно, она узнала с первого взгляда. Странно, почему бы марка распространенная и цвет тоже? Почему именно это? Она подошла к навесу. Пассажиры уже усаживались в автобус, но она не трогалась с места. Ей очень хотелось прикоснуться к дверце или провести пальцем по ветровому стеклу. Сесть внутрь и тронуть руль — нет. Этого она не хотела бы. Это было бы... Но этого нельзя. А просто прикоснуться. Наверное, это смешно выглядело со стороны. Наверное, так стоит и смотрит дикарь, увидев автомобиль впервые в жизни. Ничего, ей тоже можно постоять и посмотреть минуту-другую. Посмотреть на длинную синюю машину, которая едва не стала для нее заколдованным кораблем Тристана. «Никогда не видали этой марки?» — закуривая, спросил подошедший Хиль. «Странно. Их ведь до черта. Нравится?» «Да», — сказала Беатрис. «Очень, Дон Хиль». Она постояла еще несколько секунд, прощаясь с призраком, который сидел за рулем. Призраки обычно злые, а этот добрый, совсем добрый. И ей было с ним не страшно. Ей уже даже не очень больно, а просто бесконечно грустно. Они поговорили, попрощались. Потом она пожала руку Хилю и пошла к автобусу. Остаток пути Беатрис пролежала в своем кресле с закрытыми глазами, думая о встрече на станции, встрече со своим прошлым. Ее не оставляло странное ощущение, что она только что видела самого Джерри Бюйсонье, что это с ним она разговаривала и прощалась. Теперь уже навсегда.